Глава 24. Я проснулся от собственного крика. В темной палате была тишина. Луч уличного фонаря косой полосой высвечивал лицо Мамонова. В окно бился жирненьким тельцем ночной мотылек. Сверчок сверчал. Дверь в комнату приоткрыта. Бешено колотящееся сердце медленно успокаивалось. Я сжал кулаки от бессилия, вспомнив то, что я только что увидел. Карину подкараулили девчонки во главе с Ритой Хиляевой. Я не понял даже половины из их диалога, но оставшегося было достаточно, чтобы понять, что моей дочери угрожают. Если она не принесет 30 тысяч рублей, то какие-то ее фотографии опубликуют в интернете. Напоследок мерзкая кривляка Хильда выплеснула в лицо Карине содержимое яркой жестяной банки в ее руках и гордо удалилась, повиливая тощим задом. Акара села на скамейку, зажала ладонями между коленей и уставилась в темную пустоту. Кто-то из моих соседей заворочился, металлическая решетка завизжала. В коридоре раздались чьи-то тихие шаги. Засыпать обратно мне не хотелось. Кажется, все эти сны про Карину что-то значили. Будто я должен что-то сделать правильно, и тогда у нее все будет хорошо. А если я ошибаюсь, то... Получается, что я где-то ошибся. Что-то сделал не так? Или наоборот, не сделал того, что должен был? Заворочился мой сосед. Я воспользовался звуком и соскользнул со своей кровати. Босиком подкрался к двери и прислушался. Выглянул. Коридор был пуст. Тусклая лампочка освещала дальний его конец. Квадраты света расчерчивали пол веранды. Я просочился сквозь щель двери. Интересно, сколько сейчас времени? Совсем глубокая ночь, или я проспал всего каких-нибудь полчаса? На цыпочках я дошел до дальнего края коридора. Приложил ухо к двери комнаты воспитателя. Хозяин комнаты не спал. За дверью бормотал радиоприемник. Кажется, даже на каком-то иностранном языке. Потом раздался звук отодвигаемого стула, и я метнулся в сторону, чтобы, если вдруг мой папа выйдет, то не заметит меня из-за двери. Но выходить он, похоже, не собирался. Стукнула дверца тумбочки, зашелестел пакет. Потом фантик от конфеты. Я перевел дух и подошел к двери Елены Евгеньевны. За дверью было тихо. Ничего необычного. Я вернулся на исходную, постоял возле своей кровати, а потом решительно сунул ноги в кеды. Спать не хотелось совершенно. Хотелось выйти на воздух и подышать свежим воздухом. Уже не таясь, я открыл дверь и, слегка пошатываясь, будто с просонок, направился к выходу. От зябкой ночной прохлады по коже тут же пробежали мурашки. Я свернул как бы в сторону туалета, но до самого домика не дошел, опустился на траву рядом с толстым деревом почти сразу за углом корпуса. Не то чтобы спрятался, но просто чтобы в глаза не бросаться. Я попытался думать логически. Допустим, я здесь не просто так, а с какой-то важной миссией. И мне за это лето нужно сделать что-то важное. Не зря же я оказался в том самом месте и времени, где встретились мои родители. И Игорь еще... который почему-то потом будет носить фамилию моей матери. Если вспомнить всякие там «назад в будущее» и прочую временную фантастику, то если вмешаться в отношения, в результате которых я появился на свет, то я на свет никогда не появлюсь. И что тогда? Я просто исчезну из этой реальности? Или просто останусь здесь и не вернусь в свое время? Я еще раз мысленно представил себе список фактов, которые я знаю. Игорь и Вера сейчас встречаются. Вера должна вот-вот забеременеть. Сергей, мой отец, с ней познакомился пару дней назад по чистой случайности. Упс, не такая уж и случайность. Он приехал в лагерь, потому что Анну Сергеевну отстранили, а я приложил к этому руку. Если бы я ничего не сделал, Аннушка продолжала бы держать нас в ежовых рукавицах своих представлений о хорошем детском отдыхе. А Прохоров продолжал бы бороться за честь отряда всякими сомнительными средствами. Во имя великой цели же. Интересно, А как было в той реальности, где был обычный Кирилл Крамской, писатель-фантаст с вегетососудистой дистонией? Ну или из-за чего там можно грохнуться в обморок и кровь носом пустить? Итак, еще раз. Игорь. Человек с очень большими проблемами. Если верить моему соседу по палате, как его, Баженову, кажется, у него отец сбежал в Израиль, по этому поводу его отовсюду отчислили и вычеркнули. Я напряг память. Евреи. Что я вообще помнил про национальный вопрос в СССР? Вроде мое детство было никак не омрачено какой-либо формой ксенофобии. В моем классе учились близнецы Камо и Карен Абкаряны. Первая моя любовь, еще из детского сада, была казашкой. До сих пор помню имя. Искакова Джамиля. А про евреев я знал только то, что их активно не любил Гитлер. Ну и еще ряд бизнесменов-неудачников, которые во всем были готовы винить детей земли обетованной. Или все-таки... За деревьями раздался тихий девичий смешок. Очень близко, рядом с нашим корпусом. В свете фонаря блеснули платиновыми искрами длинные волосы. Раздался звук торопливого поцелуя, небольшая возня, а потом чья-то темная фигура торопливо удалилась. Ирка Шарабарина, а это была именно она, притаилась рядом со стеной отряда. Прислушалась и стала пробираться к открытому окну в девчачью спальню. Интересно, почему, когда мы пытаемся быть незаметными, то неизменно принимаем эту идиотскую позу, согнувшись и на полусогнутых ногах? Вот сейчас, например, это было совершенно ни к чему. Макушка Шарабариной до окон все равно не доставала. И идущий подобным образом человек привлекает к себе гораздо больше внимания, чем просто шагающий обычным образом. Ну, вроде как из туалета возвращается. Зачем в окно лезть? По привычке. «Нарушаем, гражданочка», — полголоса сказал я. Шарабарина аж подпрыгнула. «Крамской, ты обалдел?» — громким шепотом прошипела она. «Ты что, следишь за мной?» «Не, просто не спалось, вышел посидеть». Я усмехнулся. «А если кто-то проснется из старших?» «Скажу, что не спалось, и я вышел посидеть». Я снова усмехнулся. «Мне и врать-то незачем. Я же не на свидание бегаю». «Это было не свидание», — возмущенно прошептала Шарабарина. «Слушай, надо поговорить. Давай только отойдем подальше, ладно? А то услышат еще». Я поднялся, и мы с Иркой тихонечко углубились в лес по тропинке. До забора. «Ты же знаешь, с кем я встречалась?» — спросила Шарабарина, усевшись на травяную кочку. Лицо ее было скрыто тенью. Кружевные брызги света от фонаря лишь слегка золотили волосы. «Понятия не имею», — хмыкнул я и тоже сел. Под задницу попалась сосновая шишка, конечно же. Хорошо, не муравейник. Хотя, может, я еще просто не почувствовал. «Свистишь же». «Я правда не видел». Я пожал плечами. «Только удаляющийся силуэт». «Игорь догадался, что это мы с Коровиной все устроили». — тихо сказала Шарабарина. — И вызвал меня на разговор. А я сначала не хотела идти, потом пошла, а он... Она замолчала и громко засопела. Я не подгонял и не переспрашивал. Все равно расскажет. Похоже, я ей даже не как советчик нужен, а как стенка, об которую бьют мячиками теснящихся в голове мыслей, чтобы принять решение. Он сказал, что только меня любит. И что когда мне исполнится 18, мы поженимся. А Верка ему нужна совсем не поэтому. Вроде как у него сейчас какие-то проблемы из-за отца или обоих родителей. И ему нужна чужая фамилия. Только вот 4 года он ждать не может, потому что тогда он ничего не успеет сделать. А он... А она... В общем, Верка ничего не должна заподозрить. Она считает, что все по-настоящему. И что он в конце смены собирается сделать ей предложение, но хочет... чтобы я знала, что это все не по-настоящему. Не знаю, почему я тебе это все рассказываю. «Потому, что хочешь подумать вслух», — сказал я. «А думать об Коровину опасно. Она болтливая». «Да, наверное». Она наклонилась вперед, и кружево света упало на ее лицо. Сейчас она не пыталась меня соблазнить. Она выглядела тревожной. Рановато детство заканчивается, да? — спросил я. — Что? — вздрогнула девушка. — Я не знаю. Мне вся эта история кажется тупой какой-то. Он будет ходить всюду с Веркой физручкой, а я должна пробираться к нему тайком. И вести себя паенькой, потому что у него проблемы, а я же не хочу, чтобы у него были проблемы. Что скажешь? — Ты ему веришь? — спросил я. — Вот, значит, как. Вот откуда у него фамилия Снегов. Он был женат на моей матери. Видимо, совсем недолго. Вроде бы да. Или нет, не знаю. Это не важно, говорит он правду или нет. Мне не нравится, что он ходит с Веркой. Меня прямо трясет всю. А по-моему, он свистит, решительно сказал я. Просто пытается усидеть одной задницей на двух девушках. Вера может ему за такие выкрутасы поотрывать всякие лишние части тела. Вот он перед ней шифруется. «А я, значит, не могу, да?» Шарабарина резко выпрямилась. «Так это же не я так думаю, а Игорь этот ваш мутный себе такую схему предложил». Я пожал плечами. «С Верой он при всех хороводит и обжимается, а тебя вот только по ночам приглашает. И при всех еще и равнодушного из себя корчит. Чего тебе, девочка?» «Да что ты!» Шарабарина шумно выдохнула и сжала кулаки. «Он сказал, что по-настоящему только меня любит». «А ты уверена, что он это только тебе сказал? Что какая-нибудь балерина из третьего отряда тоже к нему на ночные свидания бегает, например?» «Фу, я? Нет. Мне надо подумать. Давай уже спать пойдем к Ромской. Кто первым, ты или я?» На утренней отрядной линейке Шарабарина устроила нам всем разнос за разбросанные фантики и бардак вокруг корпуса. Она орала прямо как настоящий сержант морской пехоты Хартман. Куда там Прохорову? Этот светловолосый ангел превратился в огнедышащего дракона, на которого мы все даже глаза поднять опасались. Даже Елена Евгеньевна. «Сегодня у нас банно-постирочный день. Напоминаю для тех, кто не заметил на доске», сказала она уже нормальным голосом. «Пакуем свои грязные вещи и шагом марш в санблок. Но сначала, чтобы собрали весь мусор. На первый-второй рассчитайся. В две шеренги стройся. Направо! Шагом марш!» Санблоком оказалось приземистое здание в дальней от нас части лагеря. Неровные беленые стены, плоская крыша и два входа. Женское отделение и мужское, соответственно. Внутри все устроено просто, дешево и сердито. В дальней части, на общей стене двух отделений, несколько ржавеющих душевых леек, торчащих из трубы, покрытой толстым слоем потрескавшейся краски. Стены до середины закрыты грязно-голубым кафелем, на полу коричневая шершавая плитка. Полумрак разгоняли тусклые светильники-шары. А вторая часть... Между входом и душевой, очевидно, была постирочной. На длинной лавке вдоль всего помещения стояли оцинкованные тазы с ручками. А из стены торчали краны. Отдельно холодная вода и отдельно горячая. Никаких дополнительных удобств не было. Сток был оборудован тоже дешево и сердито, как дырка в полу, куда, по всей видимости, должны будут стекать пенные реки. Я сыпанул в тазик порошка «Лотос» из картонной коробки, которую нам выдала с собой Елена Евгеньевна. Побулькал рукой в воде, чтобы перемешалось. Отдернул руку из-под горячей струи. Да уж, а ведь я и забыл, когда последний раз стирал на руках. И что надо теперь с этим бельем делать? Я закрыл оба крана, решив, что ладно, терпимо. Жжется, конечно, ну и фиг с ней. Поболтал в воде рукой еще раз. Огляделся в поисках каких-нибудь еще инструментов для стирки. Вроде память подсказывала мне, что должна быть какая-нибудь стиральная доска, об которую тереть. Но ничего такого. Только здоровенные деревянные щипцы висели на одиноком крючке в правой стене. Так вот она, суровая пионерская реальность. Придется как-то справляться. Вредный порошок растворяться в воде вообще не торопился. Он крутился, как кусочки пенопласта в снежном шаре. Но зато на поверхности воды начала появляться пена. Ну что ж, уже достижение. Я покидал в таз свои футболки и трусы и скосил глаза на остальных ребят. Каждый из них со своим тазом поступал по-разному. Марчуков набулькал уже пену чуть ли не с шапкой и теперь дул на нее. Что там за картины этот фантазер представлял в своей голове? Ураган над снежными вершинами или ледяные хребты Антарктиды? Понятия не имею. Мамонов методично жамкал свои шмотки в мыльной воде по очереди. Потом отжимал и складывал получившиеся коральки рядом с тазом на скамейку. Кто-то просто несколько раз окунул вещи в воду и опрокинул таз с пеной на пол. Ну ладно, в целом технология понятна. Что я, право слово, как маленький? Или наоборот, как чересчур большой, которому уже много лет вещи стирает и сушит стиралка, а посуду моет посудомойка. Машина, а не сотрудница. Выполаскивать дурацкий порошок пришлось в трех водах. И все равно какие-то крупицы его остались. А потом еще никак не удавалось смыть с рук ощущение, что на них этот самый порошок застыл тонкой пленкой и жжется. Место для сушки тоже оказалось здесь же. Несколько столбов, а между ними натянутые веревки с болтающимися в разных местах прищепками. Я подумал было, как вообще отличать тут свои вещи от чужих, но уткнулся практически носом в бирку на внутренней стороне своей футболки, которую я как раз пытался прищепить деревянной штукой, у которой пружинка постоянно соскальзывала и не хотела ничего держать. «Кэк Крамской» было написано на крепко пришитой вдоль шва тряпочке. Как я раньше не заметил. Наверное, просто не разглядывал. К обеду чистота и порядок на территории отряда и в комнатах были восстановлены, постельное белье заменено на чистое, правильные фантики отсортированы и сложены коровиной в коробку из-под конфет «Родные просторы». Что-то они там с этими фантиками важное затевали. То ли тому отряду, кто больше сдаст, полагались еще конфеты, то ли какой-то другой приз, то ли у них просто появилась идея сделать из фантиков корзинку. Ну, типа такое конфетное оригами. После тихого часа я хотел было пойти разведать, что тут есть за кружки, а может еще раз попробовать напроситься к Вере на тренировки. Но тут на меня и Мамонова налетел Марчуков и завопил, что нам нужно срочно идти в комнату отдыха, там есть телевизор, а по телевизору повторяют этот фантастический мир, который он пропустил из-за всего этого. Чего конкретно всего, не уточнил. Что это за программа, я не знал, но энтузиазм Марчукова оказался заразительным, так что я на него поддался. Комната отдыха была в том же здании, что и столовая, только вход сбоку. Если бы Марчуков меня туда не повел, я бы ни за что не догадался, что это не помещение для персонала, а вовсе даже доступное всем место с диванчиками, как у нас на веранде, и обшарпанным ящиком телевизора на тонких ножках. От ручки переключения программ остался только плоский штырек, но все было продумано. На телевизоре лежали много повидавшие металлические плоскогубцы с намотанной вместо рукояток синей изолентой. От этого зрелища у меня даже случился коротенький приступ ностальгии. Точно такой же рекорд стоял у моей бабушки. И даже ручка была сломанная. Помнится, лет в 5 я был очень горд, когда мне, наконец, было позволено воспользоваться плоскогубцами, чтобы переключить каналы. Программы оказались чем-то вроде... Я даже не знаю. Там были две театрализованных постановки, нечто среднее между любительским кино и театром. Перед началом действа на экране появился внушительного вида мужчина с веселыми глазами и ежиком темных волос. Я бы его не опознал, но титры сообщили, что это был космонавт Георгий Гречко. Сами постановки были скучноватыми, с множеством пауз и глубокомысленных диалогов. Первое по рассказу Брэдбери, который я не читал, зато вторую я опознал сразу же. «Малыш» Стругацких. Изображение на черно-белом экране было так себе, так что я все больше смотрел на других собравшихся здесь ценителей фантастики. Их было довольно много, все места заняты. Никто не разговаривал, все с почти благоговейным восторгом внимали мутным фигурам на экране. В одном из актеров я даже с удивлением опознал Янковского. Перед сном пришлось еще разок прослушать не очень краткий пересказ просмотренного. Где-то на середине «Малыша» я уснул. Без спецэффектов в виде снов из будущего, к счастью. Я почти подпрыгнул на кровати от неожиданного звука, который меня разбудил утром. Это был не горн, как всегда. и даже не топающие однопалатники. Это была сирена тревоги.